Введение. Слово — это поступок. Лев Толстой. Где начинается путь? Ты держишь в руках не книгу, путешествие к голосу, к себе, к другим. И как в любом настоящем пути, важен не только маршрут, но и то, зачем ты по нему отправляешься. Первая страница, с которой мы предлагаем начать, — это не введение, а вопросы. К себе. О себе. Так ты сможешь увидеть, как раскрывается не книга в действии, что изменилось и действительно сработало. Истории авторов, с которыми ты познакомишься в сборнике, стали частью этого путешествия, потому что однажды они тоже задали себе честный вопрос «Зачем?» и не побоялись на него ответить. Теперь твоя очередь. Перед тем, как открыть первую страницу истории, задай себе несколько вопросов. Почему это важно? Поможет зафиксировать отправную точку путешествия. И ты сможешь сравнивать свои мысли до и после прочтения не книги. Процесс чтения станет увлекательным и целенаправленным, как диалог. Позволит понять, какие истории героев откликнулись в тебе и почему. Даст возможность услышать больше, почувствовать глубже и прожить не книгу лично. Личный запрос и мотивация. Первое. Какой запрос привел тебя к не книге? Опиши актуальную или волнующую ситуацию. Второе. Почему ты тоже считаешь голос важным инструментом? Третье. Достижению каких твоих целей в жизни может помочь голос? Четвертое. Чего ты ждешь от не книги? Пятое. Что хочешь узнать, услышать, почувствовать? Шестое. Представь, что в конце не книги ты найдешь ответ на любой вопрос. Какой ты задашь? Не книга, еще одна история. Попробуй представить, что ты автор истории не книги. Чья она? Кто ее главный герой? Чего он хочет? С какими сложностями он сталкивается? Отвечая на эти вопросы, ты уже начал движение и попробовал взглянуть на не книгу как на историю с героем, целью и вызовами. А возможно, начал замечать, что герой — ты сам. Перед тобой первая история. В ней, возможно, ты узнаешь себя. Или кого-то, кем однажды станешь. Каждая история — это не инструкция, а откровение. Не о том, как правильно говорить, а о том, что значит найти свой голос. Читая, замечай, как это откликается в душе. Какие мысли возникают, что меняется внутри. Ведь не книга не закончится на последней странице. Она продолжится в тебе. По ходу маршрута ты встретишь задания. Не пропускай их. Именно они помогут твоей истории зазвучать и достигать цели. Готов? Тогда начинаем.